матери Агни-йоги. Космические полеты наших рук дело. Владыки силу к тому приложили, чтобы осуществление этой идеи выпало на долю новой страны, ибо ведущей ей предначертано быть. Радуйтесь осуществлению заповеданной сказки, становящейся явью.